Урок 219 на странице Реш Ламет Гимель. Асулам, правая колонка, строчка 9. Умыкаше. Килояда кадош буругу лейтакев. Меликадеш айом ада харша евроу гуфин леотан арухот. Точка. И он выдвигает затруднение. Зогар выдвигает затруднение. Задается вопросом. И разве не знал? И разве не мог святой благословен он отложить освящение дня Адахар после Ад Ахар Шеврау и сделать это после того, как будут сотворены тела для тех духов. Умитарец Элайлана Деда Товара Итайр Агу Ситра Ахра Дыра Убайлы Такфа Баальба. Эла Эцадат Товара Ая Маурера Ситра Ахра Гагу Шельгара Убикеш Литгабер Боулам. Но что Эла Эцадат, но древо знания, познания добра и зла, пробудило ситру ахра, ту ситру ахра, то есть ту другую сторону зла, то есть убикеш и желала победить в мире. Пируш. Киамалхутник эцгада товара. Захи Гатов лозахи гара, а яншам гатам. Пояснение. Ибо Малхут называется древо познания добра и зла. Удостоился человек, вот ему тогда ему хорошо, добро. Не удостоился ему зло. Читай там. Смысл этого, то есть в скобках, где он дает ссылку. Викиван шехетха адам баэцадат. Викиван шенхата шехатага адам баэцадат. Венасало лозахи алькен нитура бхинатара шабейлана дитад витовара варацагара лагит такев баула. О, внимательно слушай. Все эти причинно-следственные связи. И так как согрешил человек в древе знания, выноса лозах и стал, не заслужил, то есть стал лозах и стал, пришел в состояние не то, что он говорит нам, не заслужил. То есть и не заслуживай. Обратное за тому, что то, что мы сейчас только что учили, что он не заслуживает. Лозах. Алькен, поэтому пробудился аспект зла, что в древе познание добра и зла. Вороца гора и зло пожелала победить в мире. Кломар. Шураца лейтгабер аля тов улитахэс баулам. Бауфен. Шатов ло юхай леолам ленацея хото. И зло пожелала... Так, кломар, то есть, что зло пожелала победить добро Кулита Хезболлам из ухватиться в мире, захватить мир. Баофен таким образом, что добро не смогло бы никогда победить его. Ваз и тогда Вейдпаршу Кама Рухин Бакама Заянин Дитаква Бальма Бальма Багуфин. Вояцу Лахем Кама Рухот Бакама Миней Клей Заян Бихдейлита Кевбаулама Лабеш Багуфин. И тогда вышли у них, появились у них множество духов со множеством орудий войны, ведения войны, для того, чтобы победить мир и одеться в тела пируш. Кибет Некудин Нитхабру Бамалхут, Аахат, Мемутекет Бабхинат Бина Медата Рахамим, Вашни Яги Медата Дин Шибамалхут Ацма. О, очень поясняет замечательно. Пируш, пояснение. Ибо две точки соединились в Малхуте. Одна точка Мы мутекет, она одна точка подслащена в аспекте, аспектом бины, свойством милосердия. А вторая точка, она свойство дина, строгости закона, что в самой Малхут. Укажа Малхут, мытукенет бигдуша карауй льет. Аз никуда ты медат один гниза ут мира, вы никуда ты медат рахамим кайма быт гали. Укаши мага Малхут, и когда Малхут установлена в святости, как полагается и быть, тогда точка свойства дина спрятана и сокрыта. А точка свойства милосердия стоит в открытии. Ваз захей Адам, ваготов, и тогда удостаивается человек. И вот это добро. Вы им получает добро. Вы им хоте Адаму погем ба. Аз Мидгала Мидат Адин, Шаба Малхут. Ванитана Кохлебалая Хезек Вахурбан Лишлота Лав Ваха Ара. А если грешит человек и наносит ей ущерб, Малхут, аз Мидгала, тогда раскрывается свойство дина, что в Малхут, и дается сила Лебаалея Хезек тем, обладателем Хезек, обладателем ущерба, то есть тем, кто наносит ущерб, наносителем ущерба, хорошо перевести, и уничтожителей, лишь лотала Аллах, править над этим человеком. Вагара, и вот зло, и он получает зло сам, то есть вызывает это зло, ощущает, воспринимает это зло. Вы им зохе, вы никуда дарахамим шолетит бейт галья. Гузохе лгалот бамаса в это Малхут ад Габиналов Алла. Умидгалим Аллав Арахамим Умохин Алай. Вы им зох. А если он удостаивается и точка милосердия правит в раскрытии. Тогда он удостаивается подняться Бамасов в его делах, в его поступках, в его деяниях. Тогда он удостаивается, лагалот Бамасав, это Малхут, не так. И тогда он удостаивается поднять своими делами, своими поступками Малхут от бина до высшей бины. У Медгалима Лав Рахамим, и раскрывается на него милосердие и высшие мохин. Какая ясность, а? Предельная ясность. Вы им эйнозахе умыгалэ медат один шиба. И наило ракше погем бамалхут, эла погем гам, вы никуда-то бина, шанит хабра има малхутки. Гавха левая колонка мараха мирахамим ледин, михамат идгалут, один шиба малхут, и коля мигуле и ашулетет. Возвращаемся в правую колонку. Вы имей нозуха, а если он не удостаивается и раскрывает свойства Дина, что в ней, и Нейло тогда не только, что он не только Гинайло ракше погем бамалхут, то не только, что он наносит ущерб Малхут, но и наносит ущерб также точке бины, которая связана с Малхут. Кигавха, ибо она оборачивает, левая колонка, рахамин, рахамин, ледин, милосердие к Дину. Из-за раскрытия Дина, что в Малхут. Киколя мегуле, ибо такой принцип есть, и во все, что раскрытое, оно... Оно правище, оно правит. Он в веках. Ахарше хата адам, ахарше хата деэца даат. И нэн идгалэ коах один шиба малхут. Шаас пагам гам бы никуда та бина шиба. Шагавха ламидат один. Ашер никуда зо де бина ги коля в шарута тикун ши еш бы малхут. Шемитсида ги никретов баэтши никуда-то бина, бейтгалия каналь, каналь. Вата ахар шенивгама гам никуда-то габина, венегавхал один, хашав аситра ахра, шата гигия шато, шато, лы... Гидгабер баулам, олгид лабеш багуфин шель бнай адам, дегайну, шель адама ришону банава. Кломар, шагуф аситра ахра, яраш мекомо шель агуф, де адама ришон. Влотит своер от шум бхинат тикуна малхут миситра детов. Улыфихах, и поэтому ахар, Гахе де цадат, после греха древа знания, то есть на древе знания. Иней, так вот, раскрылась сила Дина, что в Малхут. Что ас, багам, гам, что тогда он нанес ущерб также и точке, в точке ее бины, что она обернула свойства к Дину. Она обернулась к свойству Дину, ашерный куда зо, что это точка бины, и коль она вся возможность исправления, которая есть в Малхуте. Шемитсида, что с ее стороны, и некрет, она называется Тов, добром. Баэтшины куда-то бина во время, когда точка бины находится в раскрытии, как сказано выше. А то теперь, ахаршини в гамагам, никуда-то бина, после того, как на нем ущерб нанес, также нанесен также и точки бины, венегавхала Дин, и она обернулась к Динам, Динам. Хашав полагала ситра ахра, шата гиге, что теперь пришел ее час, чтобы победить мир. Мир, дословно. Улыт лабеш и одеться в тела сыновей человека. Сыновей человеческих. То есть, сыновей, то есть, Адам в тела, первого человека и его сыновей. То есть, что тело ситры ахры унаследовало бы место тела первого человека. Глотит своер от шум. И тогда бы невозможно было абсолютно никакой аспект исправления Малхут стороной добра. Кираш шегам никуда-то бина, шеба Малхут нидхавха вагейта лимидата дим. Влотит своей шум тикуну. Смотри, как внимательно, как она смотрит это ситра ахра, как только наносится какой-то ущерб, да, в святости, тогда тут же она, человек, когда соблазняется, тогда тут же она тут же прихватывается, она тут же берет как бы реванш. Смотри внимательно, это еще, мы видим, что это еще было с этого момента, с момента, вот, который мы изучаем сейчас, вот, предшабатнего момента. Собственно говоря, уже момент наступления шаббата. Первого шаббата, что это было. Кираа, ибо она ситра ахра, видела. Шагам куда-то бина, что также и точка бины, что в Малхут, обернулась и стала свойством Дина. И что невозможен больше, что совершенно невозможен больше тикун, исправление. Вы знаете, что мэр? Вейт пашу кама рухин, ба кама зайнин, лейтакфа ба альма ба гуфин. Гарбер уход яцу. Лейтакев ба улам ба кама миней клейзай дайну кохот. Ахурбан. Лейт лабеш багуфин шельбная дам баулама зелый шлот кан баквиют. Киха шву шеэйн мациль мяя дам. Мехамад хапагам шааса дам бэхэтко. Бэлекудата рахамим шебамалхут канай. Это что он, Зохар, говорит. Арбе-рухот, множество духов вышли, появились. Легит-такеев баулам, чтобы победить мир. Бекамаминой во множестве, бекамаминой клей со множеством видов клейзает орудий войны. Что это за орудие войны? То есть, он поясняет, что за орудие войны. Кохот. Ахурбан, то есть сил уничтожения. Лейт лабе, чтобы одеться в тела сыновей Адама, то есть Адама и сыновей Адама, стоит сыновей Адама в этом мире, то есть людей в этом мире. Вылишлот кан и править здесь постоянно. Кихашву, ибо они считали, что нет от них, что нет от них спасителя. Мехамад Абгам из-за ущерба, который сделал человек, принес человек бехето своим грехом в точке милосердия, что в Малхут, как сказано выше. Мы поднимаемся в текст самого Зохара от Решмемтет. Киван дехама куча брегуках. Итаэр миго илана дехая нешиво деруха. Убитэр, следующая страница. Баилана ахра. Вейтаэр ситра ахра детов. Вейткадеш йома. Да брио дегуфин. Вейтаэро дерухин. Беситра детов игу. Багай лайла. Вело беситра ахра. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Мем Тет. Киван де хама кутша бриху вехоле. Двоеточие. Киван ша кадош бургу раа, эце, геир нешивата руах, митох эца хаим, шигу зиран пин, ведафак ба эца хер, шигу амалхут, ванитолер ацата хер готов, нит хадеш хаем. Так как святой благословен, он это увидел это, он пробудил нешиватару, дуновение ветра, дословно, дуновение ветра из древа жизни, что это за иранпин, дословно, дуновение руаха, да? Ведафак баэцахер и ударил в другое древо, что это Малхут. Ванитуре рацат и пробуждена была другая добрая сторона. Ваниткадеш айом и день, и был освящен день. Кибрият агуфим вейтор рут арухот балайлазе шель шаббат. Эн бацата то, вело бацата ахер. Ибо сотворение тел и пробуждение духов, то есть рухот в эту ночь, в ночь шаббата, это оно со стороны добра, не со стороны, а не с другой стороны. Пируш, пояснение. Киван шараа кадош баругу шешурат один гу има ситра ахра. Ваеш лахем коах лейт лабеш багуфим баулам, шер аз имане легамре пхина тикун аод. Хиней аз итаер миго илана дыхая нешива деруха. И ир нешиват Руах Ахаим, Митох Эца Хаим, Убитеш Байлана, Ахра, Ваниздавеким Хаэц, Аахер, Дагайну Им, слева, правая колонка, следующая страница, Амалхут, Шишпияла, Нешиват, Руах Хаим, Витаер Ситра Ахра, Митова, Вышув Ниторер Бамалхут Хацада Шинишиба Дитов. Дегайну, Кмоша Ялиф на Яхете, де Адама Ришон, Басот Захи Гугатов Канай. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка. Киван Шираа, так как увидел святой благословен он, что шешурат один, что дин, что покоит, что дин покоится, что власть, сказать, дина, что шешурат один, что мера дина, она с мера строгости закона, то есть она с ситрой ахры, то есть на стороне ситры ахры. Понятно? То есть по законам Смотри внимательно, что он хочет сказать. Что закон теперь был на стороне Ситры Ахры. Почему? Потому что человек согрешил, и он нанес ущерб Малхут, да, святости, ущерб точки милосердия Малхут. И тогда переходит, тогда есть ущерб, а если есть ущерб, тогда есть, как сказать, открывается рот для Уситры Ахры, для того, чтобы, то есть она получает как бы право править, то есть исправить все это дело по-своему, или править так, чтобы... В этом и весь смысл, что, так что он и говорит, что есть, что так как он, Святой Благословенный, он увидел, что мера Дина, она строгости закона, здесь лучше сказать, что закон на стороне Ситры Ахра, в Ешлагем Коах, есть у них сила, чтобы одеться в тела мира, Ашер Аш, что тогда было бы полностью, был бы полностью предотвращен аспект тикуна, его бы невозможен был бы больше аспект тикуна, более. И так вот, тогда Геир Нешиват Арох, тогда он пробудил духовение ветра жизни, или дыхание роха жизни, духа жизни, ну, понятно, рох, из древа жизни, Убитеш Байлана Ахра, и сделал зивуг с другим древом, то есть с, следующая страница, то есть с правой колонкой, то есть с Малхут, Шишпиала Нишиват, который дало ей дыхание, дуновение Руаха Хаим, Руаха жизни. Вот хорошо так. Вот так вот примерно можно было хорошо перевести. Вейтайр Ситра Ахра Детов. И снова пробудилась Малхут, вторая ее сторона, добра. То есть, то есть, так как это было до греха первого человека, в сути, Захей, готов, в сути, удостоился, тогда добро, получаешь добро, как каналь, как сказано выше. Виткадеш йома ваним шаха к душа, аж круг душа-то шаббат, баулам. И распространилась, и была притянута святость шаббата в мир. Первый раз, то есть первый шаббат. Очень важно нам смотреть, что такое было, какие силы были в этот первый шаббат, потому что все это повторяется в каждый шаббат, опять эти все силы, они проявляются. Весь их механизм работы, он функционирует постоянно. Кломар. Шафальпи, Шамишурат один, Гаякох, Лиситра Ахра, Лейтлабеш, Багуфин. Аса Акадош Баргу Лифни Мишурат Адин. Велогиш Гиах Клаль Бипагам Шаса Адам Ришо. Вазон Шахем Эца Хаим Веца Да Тов. Низдавгу Яхат Клифне Яхет Вейм Шиху Кудушата Мохин Дейом Ашабат Баулам. Посмотри, что случилось. То есть, что несмотря на то, что Мишурат Адин, что дословно в мере закона или в рамках закона, то есть по закону, была сила у Ситры Ахры, чтобы одеться в тела. Аса, Кадош Бару, святой благословен, он сделал дословно внутри меры закона, то есть, другими словами, перешел рамки закона. В Элогиш Гиях и не смотрел, совершенно не смотрел, не обращал внимания, не обращал внимания на ущерб, который принес своим грехом первый человек. Азон, Зейран Пин и Нуко, что они, соответственно, древо жизни и древо знания, древо познания добра. Понятно? То есть не, Малхут была не древом познания добра и зла, потому что здесь, в данном случае, они сделали зивук вместе, как и до греха, и поэтому она сделала с ним зивук, как древо знания добра, то есть ее свойство милосердия. Веймшиху кудушат амохин, и притянули святость мохин дня шаббата в мир. Везе сотша амру. Амару. Шагаор шешимеш башешет имей приши. Лоник нас рагла хара шаббат. Вайдей пюлазо шенимшах йома шаббат баулам. Нидбатла зимамат гаситра ахра. Лейтлабеш багуфин шельбна ядам баулам азе. Венешару бифхинат рухот бли гуфим. Дальше идем. Валькен, а я яхоль, а дам ласот шува. И это суть того, что сказано в Зогаре Брешит Бет. Уже третья книга будет. Мы сейчас изучаем Агдама, потом будет Брешит Алеф, а потом будет Брешит Бет. Так они сказали, что сказано там, что свет Шешемеш, который был использован в 6 дней творения, был спрятан только после Шаббата. То есть вот этот первозданный свет, который мы говорили, тот свет, который, помнишь, который от Хазе Ариханпина и выше, или до Хазе Ариханпина. Валидей Пеулазо, и благодаря или посредством этого деяния, я Ашема благословен, притянулся день Шаббата в мир. Ванитбатла, и был аннулирован злой замысел Ситры Ахра, чтобы одеться, что она хотела одеться в тела сыновей Адама, то есть людей в этом мире. Венешару, и они остались в аспекте рухот духов без тел. Точка. Валькен, и поэтому поэтому мог человек делать тшу. Кибрият гагуфин вейтору тарухот балайласе гу миацада тов. Вло миаситра ахра. Ибо сотворение тел и пробуждение рухот в эту ночь, оно со стороны добра, а не со стороны ситры ахра. Ки пеулата кадош баруху каемет ленецхиют, и кмо ухмо шабашабат решит, брешит, ло Іж гіях клаль би маше кварнів гамадам, бахета да бахет деца да, вас юг низ, вас зол низ давгу выкидеш гайом, кмолів не яхет. Ки бітель коль шліта там десі траха, а фальпіше гая лагем кох ліш лот каналь. Кен бахоль ашабато дешите альфиш ні афель пише Адам од мале мізугамади хів'я. Ки од лотіке не дахедеца дат леве колодка міколь маком, каше гуміз давек балайла шабат, ейн шум шліта лекоход ара лав, алав вегумам ших, безівуго ед агуф, вагруах шель ай гавалад ганулад. Кило лоя бо шум пагамме ми эца да дайну. Кило кварти кен бы от смоа эда хед да эца да. Потрясающе, что он сейчас говорит. Мы знаем, что самое главное, самое определяющее место в отношениях между человеком и вечностью это Есода. И мы говорили, мы все время это подчеркиваем, и Зогар мы учим. Как надо обращаться с этим? Мы учили о духовном акте обрезания. Другие вещи учили. Вот смотри дальше, что если уже человек делает занимается, то есть актом, скажем, физической близости, то как надо это делать, когда надо это делать, так, чтобы не было ущерба, не наносить ущерб тому, что мы, так как мы, то, что мы там, то, что мы изучаем здесь. Вот это вот надо очень важно не только смотреть на это, не только этим заниматься просто умозрительно, а применять это на практике. Понятно? Кибрият. Идем дальше. Правая колонка. 21-я строчка. Кипеулата Акадош Бару, ибо деяние святого благословен он. Смотри внимательно, что он говорит. Ибо деяние святого благословен он, каемитлана нецхьют. Оно стоит вовеки. То есть оно имеет место постоянно, вовеки, и не меняется. Укмошева шаббат, и так же, как и в субботу, в деянии творения, то есть первую субботу творения, лоэш гиях клаль, он совершенно не смотрел, не обращал внимания на то, что шеквар невгам, на то, что уже человек нанес ущерб грехом древа знания. А зон сделали зивук, и зон сделали, произвели зивук, выкидеш айом, и он осветил день, кмолив неяхет, как и до греха. Ки битель коль шлита там, ибо он аннулировал всю власть ситры ахры. Афальпи, несмотря на то, что гаяла эмкох, что у них была сила править, как сказано выше. Кен бахоля шабато, так и во всех шабатах 6000 лет творения. Афальпи, несмотря на то, что человек еще полон нечистоты, змея, киод лотикен, ибо он еще не исправил древо и не исправил грех древа знания, левая колонка, миколь маком, тем не менее, кашигу миздавек балел шаббат, смотри внимательно, когда он делает зивуг, человек, когда делает зивуг в ночь на шаббат, эйн шум шлитал и кохот арайлов. Нет абсолютно никакой власти силам зла над ним. Гумамших базивуго это гуф. И он притягивает в этом своем зевуге он притягивает тело и руах ребенка, который рождается. Каилу логая, как будто в нем не было абсолютно никакого ущерба от греха древа знания. Дхайну, то есть Киилу Квартикен, как будто бы он уже исправил себя, как будто бы он уже исправил в себе грех древа знания. Везе амро. Дага брио де гуфин ви итайро дерухин баситра детов и губа гайлайла. Киафаль пише Адам от смо от лозахи. Эйн багайлайла шум шлитали ситра ахралав. Ваюхайла гамших гуфин верухин. Алидей зивуго миситра деца датов. Вело миситра ахра шигукох атикун шагая. Башабад брешит шакадош боргуло ишгияха клаль. Бара шигимших лав. Адама решен канай. Везеам амро, это что он Зогар говорит. Киаф альпи, что несмотря на то, что человек сам еще не еще лозахи, еще не удостоен добра, да? Эйн багай лайла, в эту ночь нет абсолютно никакой власти ситры ахра над ним. Выюхайла гамших, и он может притянуть тела и рухин своим, благодаря посредством своего зивуга. Меситра де эцеда со стороны древа знания добра. Вломи а ситра ахра, а не от ситры ахра, что это шагу, коаха, тикун. И вот что вот это было сила тикуна, исправления, которое было в шаббат брешита, в шаббат акта творения, который святой благословен он, что святой, в этом, в чем состояло этот тикун, что святой благословен он, абсолютно не смотрел, не обращал внимания на зло, которое притянул на себя первый человек, как сказано выше. Понятно, что он говорит нам? Что когда человек в этом мире делает зивуг, то, конечно же, он делает умно и духовно, он делает себя, как бы сказать, он делает вещь, которую делал, как вот согласно этому тикуну. Ибо ситра ахра не правит тогда. Мы еще будем учить дальше, что получается иначе, если человек иначе это делает. Но мы увидим, как дальше. Но в любом случае мы учим то, что уже ясно, что если уже человек делает сего, то хорошо это делать в ночь на шаббат. Да, ночь перед шаббатом, накануне шаббата, то есть пятницу ночью на субботу. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Решнун де Илвы Ильмала. Агдим ситра ахра багай лайла, ад дело ягдим ситра детов, ло яхил альмалек лемайкам, камейгу афилу рега хада. Точка. Аваль асвата агдим кудша брегу, де дали камы кедуша дьема, в агдим камы ситра ахра, выиткаем альма, точка. Ума дыхаши в ситра ахра, лейдбане бе альма лейтаква. Идбане багай лайла ситра детов, виткакев. Вейдбанун гуфин верухин кадишин багай лайла меситра детов, точка. Обагинках Онатан де Хахимин, де Ядада, ми шаббат ле шаббат. Мы переходим к Хасуламу. Левая колонка, ссылка, буква Реш Нун. Ваилмала Агдим, Вахуле, двоеточие, Ваим, Хая, Магдим, Ацада Ахер, Балайлазе, Митерам Ши Агдим, Ацада Това, Логия Яхоля Улам Ламот, Бифтайгем, Афилу, Рега, Эхаде, Авалякадош Боргу, Гигдим, Рифуа, Кидуш Гайом, Далаг Лефанав, Вигдим Лаволиф на Яцада Ахер, Виниткаем Гаула. И если бы вы им Гая Магдим Гацада Ахер, и если бы другая сторона, то есть Ситра Ахра, была раньше, чем сторона раньше, чем сторона добра в эту ночь. То есть раньше бы начало свое, как сказать, свое действие. Митерам Шиягдим, до того, как до стороны добра. До того, как раньше, чем сторона добра, лучше сказать так, Логия Яхоль, тогда мир не смог бы устоять перед ними даже одного мгновения. Понятно? То есть, если бы начало первой атаковать Ситра Ахра, начало бы свою, как сказать, войну, как мы говорили, то мир бы не смог бы устоять даже одного мгновения. И у него же, у Ситра Ахра были на это основания и, как сказать, право. А валякадош боргу игдим рефуа. Но святой благословен он дал прежде всего, рефуа, дал лечение. То есть заранее дал как бы лечение этого момента и квикидуш, и дал лечение и освящение дня. Каким образом он это сделал? Далат лефанав. Он перепрыгнул перед ним, дословно. Перепрыгнул перед ним, перепрыгнул перед ней, по-русски будет, значит, перед Ситрой Ахрой. То есть он впереди ее, перепрыгнул через нее. И пришел раньше к Лифней Гацада Ахе. Пришел раньше перед другой стороной, то есть перед Ситрой Ахрой, до нее, как бы сказать, Виниткаем Аулам, и мир устоял. То есть он не дал дотронуться ей до Ситры Ахра, до доброй стороны добра. Он перепрыгнул и как бы стал на защиту. И дал, этим самым дал лечение, излечение и освящение дня. Ума шехашав отсада хер ли гибанот баулам лейтахес. Нивна балай лазе отсада то ванит хазек. Шеневну гуфим ворухот к душим балай лазе митсада то. Иногда тяжело переводить так, чтобы это все было и овцы целы, и волки сыты. Чтобы было и правильно грамматически со стороны, с позиции святого языка, и с позиции русского языка. Поэтому я вот такие моменты я немножко запинаюсь. Но это тоже имеет свой смысл. Ума Шахашав и то, что имело намерением другая сторона, то есть Ситра Ахра, то, что входило в намерение Ситры Ахра, чтобы построить Лигибанот Баулам, чтобы построить себя в мире и укрепиться. Нивна Абалайла было построено в эту ночь, построила в эту ночь сторона добра и укрепилась. В ночь Шабата. Смотри. В Нивну Гуфиме были построены тела и рухот, и были построены святые тела и рухот в эту ночь. Со стороны добра. Он там шель хахамим, хайод им се гу мишабат ле шабат. И поэтому зивугим, дословно он там, это половые связи, физическая близость. Ну, я перевожу это как зивугим, мы понимаем это, да, оно же духовно. И поэтому зивугим мудрецов, да, кто такие мудрецы? Хахамим. Те, которые мы говорили, я говорил, нет мудрецов в мире, а есть духовных мудрецов. А у хахамим это те, которые держатся за хахама. Хахам это святой благословен он. А те, кто от него получают, те, к нему прилепляются, они считаются как хахамим. Лучше сказать, ученики хахамим, хахама. Ну, называется тоже хахамим. Мудрецы. Понятно? И поэтому зивугим хахамим, мудрецов, которые это знают, видишь, они от шабата к шабату. То есть, что они делают? Они делают зивуг, слушай внимательно, это так и делается на практике. Делают, что от шабата к шабату, то есть ночью, в ночь на шабат, накануне шабата, то есть ночь на шабат, они делают зивуг. И тогда это кошерный зивуг. Чистый. И тогда это... сейчас нам дальше все это объяснит. И не зря это все мы изучаем в последней заповеди. 14-й заповеди. Достигаются самые высочайшие мохин. И это также благодаря наивысочайшем уровне чистоты. Понятно? Чистота и получение мохин, они взаимосвязаны с собой. Слушай внимательно. То есть, чем больше чистота, тем больше мохин. И наоборот, чем больше загрязнение нечистыми силами, тем меньше мохин и больше грязи, и смерть больше получает смерть, и Ситра Ахра получает больше власти над человеком и закабаляет его. Вот это с чем мы и работаем. Это все, что мы изучаем в Кабале и применяем это все изучаемое на практике. Ничто не спасает человека. Никакая вера, Иисус Христос или еще что-то, или какие-то самые... Это все сказки, это все надуманное спасение, все это религиозные догмы. Связь с Ишуа внутренняя. Вот как, что мы изучаем, получение человек делает все эти тикуним. И, конечно же, он связывается со своим кетером. Через кетер проходит все мохин. А каждый кетер это есть и есть сила Иешуа, что в твоих келим, что в твоих десяти сферах. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Решнун Алев, Дега Кадин Хамада Ситра Ахра Декамади Хашива, Лемеабет, следующая страница, Решламет Гей, Авидей Ситра Декдуша, Азла Умешатата Бекамахаялин Веситрин Дила, Вехамат Коль Инон Декамешамши Арсею Бегилуи Дегуфейгон Ленегура Дебуцина. Выходит он бы банин де навкин метаман гавы нахпин точка. Дешару алейгу рухин мегагу ситра ахра точка вейнон рухин артилайн де хаявы де икарон мазикин. Вышарят богу лилит уктилат, уктилат лон. Возвращаемся на предыдущую страницу Реш Ламед Далет. Левая колонка Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Нун Алев. Да, кадин хамат вегомер, вехулай, двоеточие. Ки ас кашера зе гацада ахер, אשר כמו שהוא רצה לעשות, עשה הצד של הקדושה. סטייתם טוצ'קה, 27 סטרוצ'קי. יבס פסטייהו בזה פיתוי. הוא הולך, סטיידושה סטרניצה פרווה קלונקה, הוא משוטט בכמה חיילות וצדדים שלו, ורואה כל אלו המשמשים. Митатам, кашаем арумим, леор анер. Возвращаемся на предыдущую страницу. Ки аз, что тогда? Кашара зе ацада хер, когда увидела это другая сторона, то есть ситра ахра. Ашеркмоши гураца, что как и она ситра ахра желала сделать. Аса ацад шеля клюша сделала сторона святости. Гугалеха на ситра ахра, здесь будет он, потому что сторона цад на иврите будет мужского рода. Но мы переводим как женского. Она, ситра ахра, пошла, идет, пошла. Еще интересно, он переводит о настоящем времени. Она идет, правая колонка следующей страницы, и летает во многих, со многими полчищами, со многими ее полчищами и сторонами, и видит, коль эйлу всех тех, кто мышамшим, метатам, дословно, пользуется своими кроватями, постелями, то есть делают зевук голыми, нагими, при свете свечи. Теперь очень-очень внимательно. Это очень модно и очень как бы романтично. Я ведь делать зевук, заниматься в наше время, особенно, заниматься сексом при свечении свечи, при свете свечей. Это так романтично. И вот послушай, что это, к чему это приводит. У лафихах коль габаним ганольдим мишам гэм нирпаим, нирпим, мишум шешурим алэгэм арухот миуту ацадахэх. И поэтому все дети, дословно сыновья, все дети, которые рождаются от них, от этих зевгов, они ослаблены, так как покоятся на них духи той другой стороны, то есть ситры аха. Вэм арухота арумим шэль-ришаим, а не краим мазиким. Велилит шура алейхем Выгорагету там. И это нагие духи злодеев, которые называются мазики, наносители ущербов. А Лилит и Лилит покоится над ними и убивает их. Мы видим такие картины, которые Амиду изображения художники или писатели, особенно в древности, они изображали всех этих духов, злых духов, они изображали их зачастую нагими. Видишь, вот это то, что мы читаем здесь. Текст самого Зогара. Поднимаемся в текст самого Зогара. От Реш. Здесь ошибка я вижу. Стоит Реш Гимель Бет. А нужно сделать вторую буквочку Гимель. Нун. Реш Нун Бет. Киван деит кадыш йома вышальта кедуша аль альма. Агу ситра ахра азе ира от карма. Вейтмарат Коль лайла де шапта, вьёма де шапта, бар мин асимон. Следующая страница. Веколь кат дилла де азлы аль шрагей батмиро лемехамы аль гилуя гилувавы де шаму шимуша улаватар итмарун Го нуква детегумараба, киван де нафак шапта, камаха ярин мишари, умишариин, следующая страница, реш ламет зайн, порхи пархин, умишататин ба альма вальда аткан ширш шель пагаим, делой шальтун аль ама кадиша. Возвращаемся на нашу страницу, реш ламет Гей. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Нун Бет. Викиван деит кадеш йома вихуле, вейточе. Киван, шеит кадеша йом, вак душа шолетет аля улам, ото гацада ахер мактин этот смол мистатер бахоль лейл гашаббат, Рубахоль йом шаббат. И так как освятился день, и святость правит над миром в шаббат, то есть отога цад, та другая сторона, то есть ситра ахра, мактин этот смо, уменьшает себя, вонистатер и прячется, и скрывается, Бахойла всю ночь, на протяжении всей ночи шаббата и весь день шаббата. Хуц мин асимон. И это за исключением асимона. Такая сила асимона. Вехоль гакатшило. И дай, читаем дальше. Шогольхим аль ганейрот басетер. Лирот эт гилуй. Аташмиш улахарках. Гэм мистатрим. Бетох некев тегум раба. Хуц за исключением Асимона и его группы, которые ходят, дословно, ходят со свечами, то есть при свете свечей, Чагодхим, которые ходят при свете свечей в сокрытии, чтобы видеть, то есть их не видно, чтобы видеть наготу физической близости. То есть, когда делают зивук, но делают это в наготе. А наготу можно видеть из-за того, что они это делают при свете. Они тоже делают те, которые, как можно видеть, что они делают это при свете свечей. Улахарках мы сотрим вдох накид. После этого они скрываются внутри отверстия великой пропасти. Киван шиец а шабат, камацеваоту маханот, афиму мышататимба улам. Если убрать надо точку, 16 строчки, 16 строчки я бы убрал о точку. Можно запятую сделать. Валькен нитакен шир шель пагаим. Гайну, ешев басетер, шило, ешальту, аль ама кадош. Не значит, конечно, что, еще раз, что в пятницу вечером, это тоже, они так же самое, они этим занимаются. То есть, этот Асимон, он со своей группой, они в сокрытии, они при свете с этой свечи, они идут и смотрят, где кто занимается физической близостью. Не обязательно при свече, увидим еще, как это, что он говорит. Он не говорит здесь, что это при свече, что делается, что они занимаются здесь именно в субботу при свете свечей. То есть даже и в святости могут это, они занимаются ночью, скажем, в ночь на шаббат, они это занимаются этим физической близостью без не при свете свечей, но вот этот Асимон, он так его группа, они так себя ведут. Киван шияца шаббат, так как шаббат уж вышел, то на исходе шаббата, когда шаббат уже вышел, уже закончился, кама цеваот, сколько воинств и полчищ, дословно, лагерей, но лагерей не очень хорошо понятно по-русски. И сколько воинств и полчищ летят в мире. А поэтому не такен, поэтому установлена такая песня, называется песня ранений. Такая песня, как тикун, против того, чтобы тикун, который, так сказать, предохраняет от того, что они сразу же после завершения шаббата, что они могут человека нанести ему какой-то ущерб. Да? Потому что они видели его, у них была свеча, как бы, и они видели, конечно, почему свеча, мы все увидим. Они видели, что там делали где-то в ночь на шаббат, делали зивуг. И вот они могут тогда каким-то образом еще и принести увечья. Так он говорит, так вот сделана специально такая песня. И можно это увидеть тоже в Сидуре, в молитвеннике, можно увидеть тоже. Есть это вот так и называется. Называется Йошев Басетер. Очень такой каббалистическая такой песня такая. Йошев Басетер Ильон. Тот, кто сидит в высшем сокрытии. Йошев Басетер Ильон. Шило и Шальту, и вот это была установлена такая, специально такой тикун вот этой песни, которую говорят после, сразу же, которые говорят после шаббата, то есть на моцея шаббат, то есть на исходе шаббат, когда шаббат уже ушел, вышел, вот тогда говорят также и эту песнь. И для чего? Чтобы не правилен, чтобы они не правили народом, святым народом. То есть народом Израиля. Бюра мамар. Кимишура дадина я ситра ахра ба яхолет лейт лабеш багуфин каналь. Ваилмале испику лейт лабеш багуфин. Иней аз гаита гаарец нителет ба ядраша. Вахуля гуфин ва тольдо чагаю баим леолам. Гаю кулам ифината ра деситра ахра. Вело ялахем кох лейтакен баситра детов леолам. Пояснение слов. Ибо по закону, Мишурат один, мы знаем, что это такое, но я перевожу уже так. Мишурат один, то есть по мере закона, то есть по закону, ситра ахра, у ситра ахра была яхолет, была у нее способность, то есть уже она имела способность, потому что у нее была мощь, можно сказать. Лейтлабеш багуфин, одеться в тела, как сказано выше. И если бы испику лейтлабеш, если бы они успели, если бы им удалось, дословно, если бы им удалось одеться в тела, то тогда бы земля аз гайта гарец нитэдэ, тогда земля была бы отдана в руки злодея. Вахоля гуфинва, и все тела, и их порождения, они бы, которые приходили, которые пришли бы в мир, были бы все из аспекта зла ситры ахра. Было гаяла гемкоах, и не было бы у них силы литакен бы ситра исправиться в стороне добра мира. Нет, извиняюсь. И не было бы у них тогда силы лейтакен баситра детов леолам. И тогда бы у них никогда не было бы силы исправиться в стороне, стороной добра. Везе шеомер. Ве илмала агдим ситра ахра багай лайла ады ло ягдим ситра детов ло яхиль альма лекаем лемайкам камейгу афилу рега хада. Левая колонка. Кигаита зугаматам шолетет аль коля тольдот. Шебоулам. Вело гаита эфшарут лейгахез баситра детов афилу рега хад. Кигаита, то ибо было бы нечистота, их нечистоты, их нечистоты были бы, их нечистоты правили бы всеми порождениями, что в мире. То есть нечистоты ситры ахра. Вело гаита эфшарут, и не было бы возможности лейгахез баситра детов ухватиться к стороне добра даже на один миг. Аваль асвата агдим худша бригу, аваля кадош боргу гигдим рифу алазе взегу. Но святой благословен, он предварил этому лечение, такое рифу, такое лекарство. Лечение, лучше сказать, лекарство для этого. Можно сказать, и лечение. Зегу, везегу, де далик, камы, ки душа, де йома, ве агдем, камы, ситра ахра, ки дальга, ки душат, ашабад, ве кидма, это ситра ахра, ве негла ор, ашвита, вам нуха, бауламон. Амахния, умапиль, это ситра ахра, ве холя, клипот, ленуква, де тгумараб. Везегу – это то, что ки дальга, что дальга к душат, что перепрыгнула святость шаббата и предварила, была раньше ситры ахры, и раскрылся свет, свет прекращения работы и отдыха в мирах. Амахния, что это подчинившая и приведшая к падению ситру ахра и всех клипот к нукве, куда падению? К нукве, или лучше сказать, к отверстию великой пропасти. Вейткаем альма, и мир удержался, ки алидейзе Наста іздрамнут леголіт гуфі гуфін верухін місітра детов. Безівуга делайла делайла делайла шаб де шапта. Відкаєм альма бофен анерце. Ибо благодаря этому была создана, дословно сделана возможность породить тела и рухин из стороны добра в зивуге ночи шаббата, то есть ночи накануне шаббата, то есть пятницу вечером, ночью. Выйткаем альма, и мир устоял желаемым образом. Умаше омер дедалик камегу, киколь давар габа шлок и седер марехата уламот, некрабашем далик. Очень важно, нам говорит, элемент такой очень. Что значит такое, что это перескакал? То есть перепрыгнул или перескакал? Мы тоже изучали это, помнишь? Перескакал Ашем, перескакал, перепрыгивал через двери, домов израильтян, то есть евреев в Египте, да, в ночь, когда он убивал первенцев египетских. Он видел на дверях кровь от жертвы. Каждый должен был забить ягненка. Или там. Так он... И он это видел, и он перескакивал. Что же такое за перескакивание? Смотри внимательно, что он нам говорит здесь. У Маша, у Мэри, а то, что он, Зогар, говорит, дедали камы, что он перепрыгнул через него. Перепрыгнул перед ним, перед Ситрой Ахры. Ашем перепрыгнул. Что такое это? Перепрыгнул перед ним. Это ки коль давар, что все, что приходит, не в порядке законов системы мироздания, то есть не в порядке по законам, то есть системы мироздания, то есть то, что приходит свыше. Называется именем Далик, перескакиванием, или, да, перескакивание, то есть перескакивает через сами законы мироздания. То есть Ашем так сделал, чтобы вмешаться, чтобы внести нечто специальное, чтобы защитить мир. Умитохши, кедушата, шаббат, баали, дей, тарута, эйла, билвада, билвада. Ки гадам от лоса шум чува витикун, ши герауй лазе, элаша гамацилят смогик дим, рифуали тикуна улам. Левихах мехоне зе башем далик дилук. Смотри внимательно. А так как святость шаббата пришла посредством, благодаря или посредством итарута дэлэ эйла била, только пробуждением свыше, ибо человек еще не сделал никакой тшувы и исправления, чтобы он был рауч, чтобы он был пригоден для этого. Но что сам Создатель предварил лекарство, лечение исправлению мира, то есть он дал это лекарство. Луфихах, мехоне, поэтому это называется именем дилук, перепрыгивание. Взешомер. Умадыхаши вихуле двоеточие. Умашихаша васитра ахра. Легибанот баолам. Улгит габер. Нивна балай лазет гацада товани габер. И то, что полагала Ситра Ахра построиться, быть построенной в этом мире, быть построенным в мире, построить себя в мире, вот лучше сказать, и победить. Было построено этой ночью, была построила этой ночью сторона добра и победила. Уже знание этого уже дает силу жить, силу работать и продвигаться вперед. Килайла зе ахара бгама эт де эт садаат, а я шаях мишурат один рак. Лебиняна ситра ахра бахоль ты кухтукфо, вехен хашава ситра ахра амдам гаяла гефах. Тем и кому лакхах душа ки, вейдбанун гуфин верухин кадишин багай лайла меситра детов. Выневну гуфот верухот кудушот балайла зе мяца датов. Ки лайла зе, ибо эта ночь, ахара бгам, после причинения ущерба в древе знания, гая шаях относилась к в рамках закона, то есть была в рамках закона только для, то есть была по закону, то есть была, имела право на это построить только ситра ахра во всей своей силе. Я по закону, то есть потому что было, человек согрешил со всеми вытекающими из этого последствиями, поэтому право перешло по праву к ситре ахры. И поэтому так и полагала ситра ахра. Однако получилось наоборот. Ибо так как его место заняла святость, ибо вы не вну и были построены святые чела и рухот в эту ночь со стороны добра. Кинаста хахана шеколь амиздавек багай лайла гума амших. Следующая страница, правая колонка. Гуфин варухин меситра детов. Шейма амшумах изал и ситра ахра. Вот, и что это было, что сделано было приготовление в этот первый шаббат. Была сделана подготовка, приготовление к тому, что каждый, кто делает зивуг в эту ночь, на протяжении всех 6000 лет творения, он притягивает, следующая страница, чела и рухин со стороны добра, что нет в них абсолютно никакой зацепки для ситры ахра, прицепки для ситры ахра. Дайну, баэф их мамаш, маша хашава ситры ахра, то есть в противоположность тому, что было, что входило в намерение ситры ахры. Вызе шомер. Оба генках онатан дехахимин де ядада мишабат мишабат дега кадин вихуле. Вейточ. У мишум зе онатам шель хахамим Гайодим зот, гу мишабат лишабат. И поэтому зивугим хахамим, мудрецов, скажем, которые знают это они от шабата до шабата. Ки аз гагуфин варухин нивнин меситра дитов канай. Дага кдин кедин хамада ситра ахра де камады иги хашиват лемабет авиды ситра де ктуша шагрей аз киван ша ситра ахра азе шема шагу хашав ла асот гигдим васа цад атов. Ибо ки аза, ибо тогда тела и рухин строятся со стороны добра, как сказано выше. что вот тогда, Киванши, так как Ситра Ахра увидела это, переводит это в настоящем времени, ибо это все время повторяется каждую субботу. Шимаши Ухашав, что то, что она, Ситра Ахра, полагала сделать, намерена была сделать, предварил ее и сделала сторона добра. И Ухашав, Лейбаноту Литакев, Багай Лайла Дешапта. Оласов Невна, Аситра Декнуша. Ибо Ситра Ахра полагала быть построенной и усилиться в эту ночь победить Шаббата. А в конце концов построила себя сторона святости. Азла, что тогда сделала она, Ситра Ахра? Азла, умешат это бака махаялин в ситрин дела. А Ситра Ахра голех, умешатет, бакама маханот в цададим раим шила. Вехамат коль инон дека мешамши арсейгу бегилувая дегуфейгон, ленегура дебуцина, вероа коль эйлуа мешамшим метатейгем леорганер бегилуи гагуф, вехолинон банин, тенавкин митаман, гавы нахпин, вехолабаним, ганольдим гем нилаким бехолей нофен, дешару алейгем алейгу рухин, мигагу ситра ахравейнон рухин, артилаин дехаявы дейкарон мазикин, васитра ахра машраль эйлу габаним рухот, раот шаям рухот решаим аникраим мазикин, Шумихаматам, Ушият Багон Лилит, Укетилат Лон, Лилит Шура Легем Вигорагатам. Кигу, 12-я строчка. Кигу Хашав. Мы уже читали. 15-я строчка Гаситра Ахра, то есть сразу читаем ивритскую перевод. Аситра Ахра Голех. Так вот, что она сделала, Ситра Ахра? Ситра Ахра идет и летает со многими лагерями, мы не переводим, потому что на русский нет смысла никакого, со всеми полчищами и сторонами ее полчищами и сторонами зла, злыми сторонами. Сторонами зла. И она видит всех тех, которые делают зивук, мештамшим метатегем, дословно пользуются кроватью, пользуются, то есть делают зивук. О, и вот теперь он добавляет нам, при свете свечи. Багилуй Гагуф в раскрытии, в наготе тела. Понятно? То есть свеча горит, и тело нагое. Вехоль Габаним, и все дети, дословно сыновья, которые рождаются от них, вот от этих сивугов, Милким, они поражаются падучей болезнью. И Ситра Ахра возлагает на этих детей злые духи. Что это духи злодеев. Понятно? Это злодеи. Вот поэтому духи злодеев, потом не знают, откуда злодеи берутся. Они краим, которые называются мазикин, который называется наносители ущербов шамихаматам, что из-за них шамихаматам покоится на них Лилит. Лилит покоится на них и убивает их. Аваль. Киван дает кадыш йома вышаль, так и туша аль-альма баэт шамит кадыш айом. Угдашат ашабат шолет баулам. Агуа ситра, ситра ахра. Аз ират гарма вит марет коль лайла де шапта байом вайома де шапта. Агу ситра ахра мема этот смо, умистатер бахоля лайла де шабат вайома шабат. Аваль, ну, во время, ну как же мы говорили, что в шабат же ничего, можно же заниматься, да, он говорит, но во время баэт шамиктадер, во время, когда день, то есть день, во время, когда день освящается, и святость субботы правит в мире, эта ситра ахра уменьшает себя и скрывается во всю ночь с шаббата и день шаббата. И поэт Ваалькен Аз он атамшель ахамим, ахамим. И поэтому тогда это и есть, тогда и время, и тогда и место для зивугов хахамим, мудрецов. Бар мин асимон. Веколь кат дилы де азлы аль шраге басети батмиро лемехаме аль гилуваи де шимуша хуц мин хамазик аникра асимон, вехоль амаханешело, агольхим им нерот басетер, басетер лирот багилуи, левая колонка, а ташмиш, леватар, итмарун го нуква детгумараба, вахарзе гем мистатрим, бануква детгумараба. Возвращаемся на правую колонку. За исключением наносящего ущерб, который называется Асимон. И его группы. Гагольхим. Я специально привожу группы, потому что и его команды, это говорит его лагерь. А Махане, лагерь это будет, мы не знаем, по-русски не очень хорошо. То есть его команды, то есть его группы. Это хорошо. Группа очень хорошо здесь вписывается. Слово группа. За исключением то есть этого приносящего ущерб, которого звать Асимон, и его группы. А он лидер этой группы. А Вольхиим, которые идут, ходят со свечами в сокрытии, чтобы видеть наготу физической близости, то есть акта физической близости, левая колонка. Вахарзе, а после этого они скрываются в нукве или в отверстии великой пропасти. Киасимон зе афаль пише ешло коах лир от баташмиш леор анер гам башабат, амнам эйнло коах лагазик башабат, эла мехуяв текев лахзор ленуква дитвума раба верак ахара шабат гу яхо лагазик. Ох, смотри внимательно. Ибо этот Асимон, кстати говоря, о его имени, Симон, Асимон, откуда это? Всегда надо смотреть на само слово. Асимон, оно происходит от слова симан, знак. Знак, значит, есть уже какая-то форма, какое-то тело. То есть, какая-то форма, какой-то А знак, да? Знак. Это уже есть какая-то форма. А у него добавляется алеф. Асимон. То есть нет формы. Бесформенный. Ибо асимон. Ибо этот асимон, несмотря на то, что есть у него сила видеть, да, видеть вот этот акт физической близости при свете свечи, также и в шаббат, однако нет у него силы нанести ущерб в шаббат. Эла мехуяв текев, но что он обязан тут же лахзор вернуться к нукве великой пропасти или к отверстию великой пропасти. Верака хара шаббат, и только после шаббата он может нанести ущерб. Но мы учили же, что вот этот ущерб есть для этой, для того, что здесь тикун, чтобы не было этого ущерба, что после шаббата, то есть сразу же на исходе шаббата, что говорят вот этот песню, мы говорим, песнь ранений. Убью радварим, пояснение слов. Кирашей ки раби Шимон гиргиш кан кушья аля мамар деонатан дехахимин бешаббат ле шаббат. Мишаббат ле шаббат. Лучше сказать, мишаббат ле шаббат. Шагарей, то есть я бы взял бы с девятой строчки, по-моему, предпоследнее слово начало быть мем вместо далет. Шагарей бахоль йома бахатсот лайла, акадош баруху метаель и мацадиким баган эйден, везивуга иштахах лехахими, влав давка балайлай шаббат. О, смотри внимательно. Пояснение слов. Ибо раби Шимон ощущает здесь некое затруднение. Затруднение в отношении маамар, в отношении этого высказывания, что зивугим мудрецов, они от шаббата до шаббата. То есть получается, что только перед субботой, да, накануне субботы ночью, что они могут делать зивуг. Шагрей, бахоль, ведь почему он затруднение у него? Ведь каждый день в полночь святой благослушай внимательно. Ведь каждый день в полночь святой благословен он прогуливается с праведниками в Ган-Эйден, в раю, а не только в ночь шаббата. То есть, что он прогуливается, значит, что есть мохин, есть мохин между ними и праведниками, то есть праведники, которые там, они поднимают ман, и у него есть зивуга с нуквой, и поэтому так же самое и внизу. Здесь человек внизу может делать зивуг в полночь вселенского времени. Почему же только, говорит здесь, в шаббат? Выкушья зе, зо. Икша базогар. Улитарец зе гаарих. Улитарец зе гаарих кан лавер. Агев дальше еш бен зивуг де шаббат, на зивуг де холь. Бенян аташмиш. Леор Ганер. Очень внимательно, что он здесь говорит нам. Улыкушья зо, икшава зохар. И вот это затруднение, вот это затруднение было объяснено в Зогаре. Другими словами, что это было, да, было решено в Зогаре, было рассмотрено в Зогаре. И улытареться, и чтобы это пояснить. Я здесь продолжу, я здесь более детально буду объясню различие, которое есть между зивугом Шаббата и зивугом дней недели, дней недели. То есть зивуг, который делается в остальные дни недели, в рабочие дни недели, скажем. И в отношении зивуга, в отношении акта физической близости при свете свечи. Шелефи пшутан, шеледварин, агефрежгу, шебалайлот холь, ешко ахласит рахал, ахра, легилакот габаним гайолдим, бы холей нофель. 18-я строчка, после запятой, пятое слово от конца, вторая буква не нун длинная, конечная, а зайн. Аз лилит ешла кох ламитам. Вот теперь внимательно слушай. Улуфеп шутан и в соответствии с простым значением слов, различие это в том, что балайлот, что по ночам дней недели, в ночи дней недели, то есть не в шаббат, а дней недели, рабочие дни недели, есть у ситры ахра сила поразить детей, которые делаются в эти ночи, и которые рождаются с падучей болезнью. Тогда у Лилит есть сила их убить. Маша Энген ба лейлот шаббат. Агамши еш мазик асимон у векат дилей. Шиеш локох гамба шаббат лир от бахем. Аваль айн локох аз лазикам рак ахар шаббат ваеш алазе тикун гам кен дегайну. Бавдала децилута у вавдала Аль-Акос. Ваз Мидбатель Кохоше Ламазик Газе Легамрек Моше Катув Легала. Маша Энген в противоположность ночам Шаббата. Агам, несмотря на то, что есть наноситель ущерба Асимон и его группа, шиешло кое-что есть у него сила также и в шаббат видеть в них, видеть деяния, видеть акты физической близости. Аваль эйн локох, но нет у него силы тогда в субботу ночью, нет у него силы тогда причинить ущерб. А только после шаббата есть такая сила, въешла, есть на это, для этого есть на это тикун. Есть такой тикун установленный, то есть, чтобы предохраниться от этого. Есть на это также и тикун. То есть бавдала, то есть гавдала называется, то есть разделение между шаббатом и днями недели. Есть, называется гавдала. Разделение его делается, потому что после шаббата делается разделение молитвой и разделение на бокалом вина. И говорят специальные слова. Ваз мидбатери, тогда аннулируется сила этого наносителя ущерба полностью. Как объясняется ниже. Арейши еш эвдель. Гадоль бен зивуга лейл шаббат лейлот холь бахацот лайла. Так вот, есть большое различие между зивугом ночи шаббата и зевугом ночей, рабочих дней, недели, в полночь. Высодам шаля дворим, кияш морей ор, шаузиран пин, вагусот ехуда илаа. Идем дальше. Вияш морей эшигу ганукот зиран пин, вагусот ехуда тата. И суть их, суть этих слов в следующем. Ибо есть Меоре гор, светило света, что это Зеиран Пин, и есть Вегусот, и он суть высшее единение, высший Ихуд. И есть Меоре Еш, есть светило огненное, или светило огня, что это Нуква Зеиран Пин. И она суть Ихуда Татаа, нижний Ихуд, единение. Вегимель пхенот еш лешальгова дила. Двоеточие. Га алевгу негура хевара. Га бет негура тхалата. Шемитахат га негура хевара. Га гимель гу двар Газ, здесь тоже ошибка, 33-я строчка, 4-е слово, вторая буква, последняя, вторая буква не мем, а самых. Кмо хелев вешемен уптила шибона ехаз ганегура тхалата. Теперь очень внимательно слушай. Три аспекта есть у ее, то есть она, это то, что та, которая называется Нуква Зеиранпин, что называется светило огня, что есть в ней. Есть у нее три аспекта в ее пламени. Так же, как и пламя свечи. Первый аспект – это негура хайвара, это белый свет. То есть три, если смотришь на свечу, то тоже видишь. Вверху, в самом верху – это белое такое, белый свет. Второй аспект – это негура тхалата, свет, скажем, сине-зеленоватый. Это уже ниже белого света. Умитахат ганегура хайвара, шамитахат ганегура хайвара. Синевато-зеленый свет, что он под белым светом. А третий аспект – это дваргас, дословно вещь грубая или грубый материал. Как, например, хелев, шемен, жир. То есть то, что дает, как сказать, горючее, жир, масло и фитиль. Самый грубый, конечно, фитиль. Шебо наехаз, что к нему, что в нем держится, на него, к нему, на нем держится свет. На нем держится свет сине-зеленоватый. То есть тот, что посредине. Третий, второй элемент, который это в этом пламени, он держится на этом, на этом третьем аспекте. Вагай негура тхала, здесь он немножко, здесь он та, букву тав убирает, и он ее почти везде уже дальше убирает, на, я не знаю, тхалата, тав можно будет вставить, а можно и не вставлять, он ее не вставляет. Больше. Но, может быть, это ошибка графическая. 34-я строчка, последнее слово. Тхалата. Тав добавить можно, чтобы было как у него, как он раньше нам презентовал это слово. Вагай негура тхалата гусот эш окла эш. Де ахель вишацей коль ма дешары. Тахту, тахутый, кигу пхинат Гадин шиба. Вальген охель у Махале кольма шумитахтеха. Киги, следующая страница, правая колонка. Охелет гахелев ваптила шумитахезет баген. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка. Вагай дегура, этот свет, этот синий-зеленоватый свет, то есть то, что посредине, он суть эш, охла эш, огонь, который пожирает огонь. Что значит? Де ахель вышаци, что он пожирает и уничтожает все, что находится под ним. Ибо он аспект Дина. Почему это так? Он объясняет, что это означает. Ибо это он аспект Дина, что в ней. И поэтому он пожирает и уничтожает все, что под ней. Киги, ибо ги, охел, ибо она это цвет, то есть пожирает. Что пожирает? Пожирает. Вот это средний свет, да? Он пожирает жир, следующая страница, Реш Лам и Цайн, он пожирает жир и фитиль, что держится, что держится в них. Негура хивара гусота рахамим шиба, килавангу рахамим. Это дает нам такие эти по сравнение со свечой, что, с ее тремя элементами, и рассказывает это духовное. В духовном аспекте. А белый свет, он суть ее милосердия. Килаван, ибо белое – это милосердие. Везе суд амишамеш митатоле органер гаве банин нехапи. Вехен галилит ехула лиги лагамитам мишум денегура тахлата. Здесь тоже можно... Пятая строчка, второе слово, предпоследняя букву, вставить туда тав. Шель ганер, шугу медата дин, шура шам. Вееш кох леситра ахла и тахэс базивук. Ки алидей медата дин, мед галим, гуфейхон, дхайну бхинат зухаммаде хивия шееш багуфим шель, а мишамшим. Умаци... Эмоце мин эт мино венеур. И это, что он говорит. Амишамеш мина, тот, кто пользуется своей кроватью, то есть делает акт физической близости при свете свечи. Его сыновья, его дети будут, его дети... ослабляет, будет ослабленными. Вехен Лилит, и поэтому Лилит может убить их. Мишум денегура, так из Мишум денегура тахлата, из-за вот этого света тахлата, из-за этого сине-зеленого света свечи, то есть средней части, что это дин, что это медат один, что это духовное, это свойство дина, которое там покоится на этом месте, на этом свете. Выешь на этом свете тхалата. Выешь коах, есть сила у ситры ахра прицепиться к зивугу. Тогда ки алидей медат один, ибо посредством свойства дина раскрывается тела, то есть аспект зогамадхиви, аспект нечистоты змея, что есть в телах тех, кто занимается актом физической близости. Омаце мин, и выходит сорт по сорту. Один сорт выводит сорт. То есть соответствие по сорту. И вениор, и выкидыш. Боуфен, дыма шегутар газиву бахатсот лайла, айну давка бахоша. Шаэйн шам ор, ти аз неймар бамалхут витака баод лайла, варахамим мидгалим. О, слушай внимательно, что он говорит. Таким образом, дыма шегутар, что то, что разрешается зивуга ночью, что разрешается, то, что разрешается зивуг ночью, то есть именно ночью, то есть именно в темноте, что там нет света. Понятно, если есть свет, тогда есть вот этот средний свет, что это дин. Киазива тогда сказано амалхут, витакам баод лайла, она поднимется, когда еще ночь. Варахамим галим, и милосердие раскрывается. Авалим ешам ора нер, горемзе, шутит галазу гамаба, бхубагуфин, васитра ахраны хазбазивок. Смотри внимательно, что он говорит. Но если там есть свет свечи, то это вызывает то, что раскрывается нечистота тел. И ситра ахра прицепляется к зивугу, прицепляется к этому акту с физической близости, и все, и загрязняет, и так далее. Везе шомер. Вехамат, 14 строчка, предпоследнее слово, первая буква не П, а КАВ. Не знаю, там с КАВ стоит, по-моему, П стоит. Так вот, КАВ должна быть. Вехамат, коль инон, дека мешамши арсайгу, Багилуая дегуфею ленегура дебуцина киалидей оранер роэ аситра ахра гилуя азугама ше бегуфейгу бегуфейгон умекатрегет алей алейхем вне хаз базивугам кабувар. Ибо посредством света свечи, из-за света свечи, можно сказать, видит ситра ахра раскрытие нечистоты, что в их телах. И она обвиняет их и прицепляется к их зивугам, как объяснено. Амнам балел шаббат. Это что касается зивугов. На неделе, да, на неделе можно делать зивуг в полночь, конечно же можно, но не при свечи, при свете свечи. Аминам балел шаббат, коль динин мит аврин мина, венегурадит халата, мит гафха, гамкен ленегура хевара, шалуфизе хаямута лешамеш гамле оране. Вло оде эла афилу азугамаше багуфа адам немцет металемет легамры микох душата шаббат. Вейн пад пахат от пипной гилуй гагуф леор анер. Смотри внимательно, что он говорит. Совсем и другое, чем эти религиозные запреты. Я что говорят, помнишь, как они говорят, эти народы мира, что в их религиях, что она одета, или она у нее одета, как сказать, даже шутки такие есть. У нее одета ее ночная рубашка, и вот он, а он тоже еще одетый, и вот как-то там крутятся там между собой и должны все это делать по их законам, по их, как сказать, правилам. Они когда делать должны все это одеты. Понятно? То есть до того доходит, до такого маразма, что делают даже в этой, как сказать, в ночной, ее ночной рубашке делают специальные отверстия, чтобы вот так вот, чтобы не показать, не видеть тело и все. Глупые вещи. Но смотри, что он сейчас говорит про шаббат. Что же делать, как это делается в шаббат? Смотри. Амнам балел шаббат, однако в ночь на шаббат все диним уходят, убираются от нее. проходят дословно от нее, проходят ее, то есть нет их. Унегурадит и свет тхелта, тхалата, то есть свет вот этот средний, синевато-зеленый, синий-зеленый, оборачивается также светом белым, становится. Улефизе, и поэтому аямутар было дозволено делать зивуга, делать, заниматься актом физической близости, также и при свете свечи. И воло от, и более того, даже азугама, даже нечистота, что в теле человека, получается, что она полностью скрывается в силу, силой святости Шаббата. Вэйн пахат от, и больше нет опасения раскрытия тела при свете свечи. Валазе омер, бар мин асимон, вехоль кадиле, де азле аль шраге метмиро лемехаме аль гилове, де шимуша киафилу башабад, шенегура тахлата, тоже здесь вставить 27-е, третье слово от конца, опять буквочку «та» вставить перед последней буквой. «Наса ле хавара вэн шам дин клаль маком, миколь маком, эхрагу ше ора нэр царих ле двар газ ле ахэсбу ше гибхинат дин бахэхах, ки двар газ гу акур веромез аль дини». Эла башабад эйн цурат дин не керет бо вегунифхан кемитива ше эйн, извиняюсь, кемитева ше эйн алав цурат. Все, видишь, арамейский и иврит, все перемешано. Эло вело, но да, ма, гу, валькен икра мазикзе, танирмаз, бедва рагас. Шора нер, ахуз бо башем, асимон шапирушо митева бли цура. Везе омер, и это что он говорит. Что даже... Ки афилу башабат, что даже в шаббат, когда негура тхалата, когда свет сине-зеленый становится белым, вэйн шам дин, и нет там абсолютно никакого дина, тем не менее, конечно же, с необходимостью, конечно же, что свет свечи должен иметь вот должен иметь это грубый материал, чтобы держаться в нем. Да, этот жир, масло, фитиль и так далее. Чтобы держаться в нем, свет должен быть шаги, что это аспект, конечно же, аспект дина. Ибо вот этот грубый материал, он замутненный и скрыто указывает на дини. Но в шаббат эйн цурат динаке, но в шаббат форма или свойство дина в нем незаметно. В Игуневхане он считается как кемитева, что как будто его природа его как будто его природа, что нет в нем формы. Нет в этом формы в этом дине. Велоно да, и неизвестно, что это. Вот такое состояние его, этого дина, что не видно, не ощущается его формы, и неизвестно, что это. И Валькен, вот это вот состояние шаббата, вот что он все говорит, я знаю, что это, я это испытывал это многие годы, и вот все, что он говорит, оно, вот это состояние шаббата, непередаваемо. Это уже ощущение того, что будет в Мартику. Валькен Никра Мазикза, и поэтому зовут этого Мазика, этого наносителя ущерба, который скрыто указывается в грубом материале свечи. Шеор Ганер, что свет свечи, на котором содержится свет свечи, он называется именем Асимон. Что это означает? Митева Блицура, из природы его без формы, бесформенный. Везе шомер де азлей аль шраги бетлимиро, кигу сот гадвар газ, аним шах басетер им ганер. Кианер ло яду долек злото канал. Валькен гуару гилуя зивуга шалидейзе гу яхоль газико ахар яцията шаббат. И это, что он, Зогар, говорит. И он это переводит «кигу», ибо это он говорит, это, что Зогар говорит, да «азлы аль шраги», что он уходит, этот Асимон, он ходит ходит со свечами в сокрытии, скрытым образом. Ибо он суть, он, Асимон, это суть грубого материала, который ганимшах, который притягивается в сокрытии со свечой. Ибо свеча, лохаядолек, ибо свеча не светила бы без него, как сказано выше. Валькенгу гару эй, поэтому он видит наготу зивуга, если он говорит уже зивуг, видишь, наготу зивуга, шалидейзе, что из-за этого он может нанести ущерб после исхода шаббата. Вена эмет, левая колонка, шемитаам гилуй гаг дегуфи, дегуфейгон, эйн хашаш белел шаббат, кизугама дегуф, эйнони карба шаббат, Амнамахара шаббат ешло коах лыгалот цурата рашибо ласику. Это правда, это говорит истина, что митаам, что левая колонка, что митаам гилует, что из-за раскрытия их тел, то есть если в шаббат даже тоже делают зивуг и раскрываются, делают, раскрывают свои тела, раскрывают свою наготу. Эйнхашаш балел шаббат. Нет опасения в ночь шаббата. То есть это кизугама, ибо нечистота тела незаметна в шаббат. Амнамахара шаббат, однако после шаббата есть у него, у Асимона, сила раскрыть свойства зла, что в нем, и нанести ущерб. У Маши Омер, киван де нафак шапта, кама хаялин вахуле. Пируш, афаль пишева шаббат, эйна симон векат диле ехулим лагазик, ки аз эйнбо от шум цура шельгара. Аваль лахара шаббат, у вахакат диле коним хазарает Цуратам, Волим, Митгумараба, Эльгаишув, Упархим, Леулам, Волим, Митгумараба, Умашодатим, Баулам, Вихолим, Легазик. О, пояснение. Это, что он говорит, он здесь Согар говорит, Киванды, Нафак, так как ушел исход, шаббат уже закончился. Кама хаялин, сколько полчищ и так далее. Пояснение. Несмотря на то, что в шаббат нет, что в шаббат Асимон и его группа не могут нанести ущерб, ибо тогда нет в них еще формы зла. Но после шаббата он и его группа приобретают снова свою форму, свои свойства, можно сказать, в Эолим, и они поднимаются в Ми Тегума Раба из Великой Пропасти к Йешуву, к поселению. Там, где есть люди, упорхим, они порхают и летают из Великой Пропасти и летают в мир и могут нанести ущерб. Валькен, нитакен шир шель пегаим. Шигу Йошев пасетрильон вегомер шали дейдж. Чува утфилазо дей Йошев пасетр нецелим мегам. И поэтому была установлена такая песнь пегаим, песнь ранений. Я так перевожу это. Что она начинается словами «Йошев басетер льон», сидящий тот, кто сидит в высшем сокрытии и так далее. Я еще раз говорю, да, повторяю, это сам найдешь, это твоя работа, я не имею права забрать твою работу. Но сам найдешь, это каббалистическая песня. И так далее. Шали дей чува, что благодаря чуве, посредством чувы, возвращение к Творцу и этой молитвы, да Йошев Басетер, сидящего в сокрытии, Ницулимигам, спасаются от них. Мы поднимаемся в текст самого Зохара от Реш Нун Гимель. Ле ана тар мишатетей багагу лайла, каднавки бебагилу, вехашвин Лешальта Баальма Аль Амакадиша. Там стоит точка в четвертой строчке. Первая и вторая, надо убрать их обе. В Хаман, и потом еще раз, два, три, четыре, пятое слово от начала строчки четвертой вместо «Хей» должно быть «Хет». В Хаман Лон Бацилута. Тут точку убрать, да? В Амрин Ширата, да. У Ваширута следующая страница. Мавдалы Бацилута, Мавдалы Аль-Акос, Пархи Метаман, Ваазлы, Умышета, здесь тоже ошибка, страница Реш Ламет Хет, первая строчка, третье слово от конца, там надо букву самых поменять на Тет. Умышататы умат ан лего мидбара, точка. Рахама лешизаван минейгу умиситра биша. Возвращаемся на предыдущую страницу. Решламет зайн. Левая колонка. Гасулам, левая колонка. Ссылка буква Реш Нун Гимель. Леан атар мишатити. Вигомер. Вихули. Двайдочі. Лейзе маком гем мишотатім баото лейл муцеє шаббат. В какому месту они летят в эту ночь исхода шаббата? Иней кашагем йоц им бахіпазон. Вихошвім Лишлот баулам аль амгакадош, вероїмо там омдім батфіла вомрім ширазо, дайну ішев васет рельйон. У батхіла мавділім битох атфіла вахарках мавділім алякос гем афім мішам, вегольхім у мішатотім у магім Литох, Амидбар, следующий, Рахарахаман, Яцилейну Мегем, Умитсад Ара. Так вот, Вегинай, и вот, когда они выходят в спешке, то есть, и Хошвим, и считают, и Вехошвим Лишлот, и полагают, что они могут править миром, править в мире над святым народом, народом Израиля. Вероим, о там, и они видят их, народ Израиля, что они стоят в молитве и произносят, говорят дословно, произносят эту песнь, то есть Йошев Басетер Эльон, сидящий в высшем сокрытии. Обадхила, и сначала они делают разделение в молитвой, а затем в разделении на рюмка вина, на вино, дословно на кос, на чаша с вином. Хэм афим, они оттуда улетают. Вегольхим умешатим, и они идут, и ходят, и летают, и умагиим, и достигают пустыни. Точка. Рахаман, милостивый, да спасет нас от них и от ситры Ахра. Пируш, пояснение. Ушоэль рак аль моцая шаббат. Вело аль коль лейлот ахоль. Кибо моцая шаббат от шура решимо мигдушата шаббат. Валь кен шоэль киван ды катна пик шапта порхин ве олим митгумараба. Лаанатаргем порхин. Пояснение. Он спрашивает только о... задается вопросом только о исходе шаббата. То есть после, по исходу шаббата он здесь говорит. Вело, а не о ночах дней недели. Ибо бемоцае шаббат, ибо по исходу шаббата. Почему так он говорит? Ибо в исходе шаббата, на исходе шаббата, когда уже шаббат вышел, закончился, еще покоится решимо святости шаббата. Валькен, и поэтому он спрашивает, киван де кад набик, так как когда исходит шаббат, порхин порхают и поднимаются они из великой пропасти. Ланатар, ну в какое место они порхают, летят? Веомер каднавки бебегило вехашвин лешальта баальма кашуяцим мя митогума раба. Бамагирут. Вехошвим лишлот баулам аль амакадиша аль Исраэль. И он говорит, когда они выходят из Тхумараба, из великой пропасти, в спешке, и Хошвими полагают, что могут править миром, народом Али Исра Израилем. Вехаман лон бацилу бацилута ве амрин ширута да вероимо там омдиим батфила ве омрим шир зе шель Йошев Басетер. Уба ширута мевадлей бацилута умевадлей аль хакос. Обатхила гем умрим, авдала батфила, авдала аяйн. Пархей митабан ве азлей мишатити ве уматан лаго мидбара гем мисталькин, гем мид мисталькин, действительно, упорхим гем ве голхим умешутатим. Здесь тоже ошибка, 38-я строчка, вместо мем, вместо второй мем, то есть третья строчка, третья буква от конца последнего слова, должно быть тет. Умешутатим, следующая страница. Правая колонка. Умагиним летоха мидбар дагайну лемаком шэйн шум ришу бнаядам ницулим мигэм. И, собственно говоря, повторяется. Я уже перевел это все. И он говорит, это уже мы говорили с вами, и вероим, и они видят их, видят их Израиль, видят, что они стоят в молитве и говорят, произносят эту песнь, Йошев Басетер, сидящий в сокрытии. Обатхила, и сначала они стоят, то есть Израиль, стоят в разделении, в тфиле, в молитве, и в разделении на вино, делают разделение на вино, разделение между святостью шаббата и повседневностью. Тогда они уходят, улетучиваются и порхают от них. А Симон, да, Симон и его команда, и его группа. И ходят, и летают. Следующая страница. И достигают, страница Реш Ламет Хет, правая колонка Сулам, и достигают пустыни. То есть прилетают внутрь пустыни. То есть Ламаком Шейншам Ишу Наядам. То есть к месту, где там нет поселения людей. Обнаядам несулими люди, да, сыновья человеческие, они спасаются от них. В немца гимель пхинот мекомот леситрахра, двоеточие. Киева шаббат гем бануква дитвома раба вейла гем коах лаазик лаль. И получается, что есть три места, три аспекта места у ситры ахра. Двоеточие, смотри внимательно. Ибо в шаббат гем, они находятся в нукве, или в открытии, в нукве великой пропасти, или в отверстии открытой пропасти. Вейнлахем коах, и нет у них силы, совершенно нет у них силы, чтобы принести ущерб. Омоцае шаббат, алидей тфила, вагавдала, гем тох. Амидбар, помаком шайна дамшам, в немца лагем кох, лагазик, эла шнитхин, мимакома ишов. А на исходе шаббата, благодаря молитве и разделению, гем, они находятся внутри пустыни, в месте, где нет человека там. И получается, что у них сила есть нанести ущерб, но что они отталкивают, отстраняются оттуда, дословно отталкиваются от места поселения. У ваша арлы лот гэм немцаим гамба макома ишев. О, видите, что он говорит? А в остальные ночи, то есть ночи повседневные, рабочие недели, они находятся также в месте поселения. Понятно? Поэтому в месте поселения, конечно же, ташмиш, то есть акт физической близости, разумно делать без, не при свете свечи.